Сенька. Пьяниц здесь никогда не величают ни полным именем, ни тем более по отчеству, просто Колька, Сережка или Васька. А если требуется уточнение, называют фамилию или прозвище, например, Чайник. Есть такой доходяшка в Берендееве. Они не просто пьют, а, как здесь говорят, лопают и жрут, без меры, и потому давно потеряли право на полное уважаемое имя. Сеньке уже лет 40, ничему не учился, никогда не работал. Он приходил за мной, когда скончалась его мать, стоял у дверей, дожидаясь, когда я соберусь. Лицо худое, испитое и болезненное. Потом мы с ним шли по железнодорожным путям к его дому. Он впереди, в зеленоватом драповом пальтишке, с мятыми фалдами, я за ним, стараясь приноровить шаг к неудобному ритму шпал. Рядом с их домом застряла приехавшая за гробом грузовая машина, требовалось показать шоферу проезд. Сенька вскинулся, засвистел в два пальца и замахал грязными рукавами пальто. «Езжай сюда, здесь езжай!» Метнулся было бежать навстречу, но вспомнил, что идем отпевать. В квартире, расположенной на втором этаже деревянного барака, холодно, грязно, накурено. Голодная кошка трется о ножку стола, на котором лежит покойница. Пришла церковная бабушка-соседка, она, Сенька и я, вот и все проводы. «Мама моя!» — дрожа и всхлипывая, приговаривает Сенька. Его колотит с похмелья, свечка в руке дрожит. «Надо бы лампадку затеплить», — говорит соседка, голоском мяконьким, но едким. «У покойницы лампада старинная, еще родительская. Где она, Сеня?» «Ща будет». Он принялся смотреть по углам, приподнимая узлы с вещами и стопки пожелтевших газет. Пока Сенька шарил в другом конце комнаты, старуха шепотом ябедничала. У матери покойницы коза объегнилась, а он, изверг, с утра ходил по поселку козлятами торговать. Уже напился. В сердцах старушка выругалась матерком и тут же спохватилась. «Ой, прости, Господи, мою душу грешную! Лампадку эту поминай, как звали! Ладно, Сень, не ищи, родимый, батюшка с собой свечи принес!» Как-то раз по зиме залезли ночью Сенька с приятелем в одну дачу на краю Волчанки, а хозяин, старый отставной военный, против их ожиданий оказался на месте. С досады взломщики избили старика, забрали какое-то добро и ушли. Хозяин вскоре пришел в себя, вытащил из потайного места ружье и отправился за грабителями. Те еще даже не успели выйти с его участка, когда он, не целясь, выстрелил из двустволки. Другу Сеньке заряд дроби угодил в ягодицу, а самого Сеньку лишь едва оцарапало. Впрочем, испугались налетчики так, что Сенька обмочился. Увидев, что один из его обидчиков истекает кровью, старик приказал Сеньке положить его на санки и везти за 3 километра к железнодорожному переезду, где имелся телефон. Сам он с ружьем в руках конвоировал задержанных преступников. Вызвали скорую из Переславля. Раненый, опасаясь милиции, сбежал из больницы. Сенька тоже некоторое время скрывался. Но милиция ими заниматься, видимо, не собиралась, а может, и хозяин дачи не захотел от греха подальше начинать судебное преследование. Так что дело юридического продолжения не получило. Весной приехали в Берендеево 2 сыновей старика. Они разыскали Сеньку и его дружка и как следует проучили их. Сенька потом долго щеголял в зеленых солнцезащитных очках, скрывая под ними синяки. В этих очках он как-то раз заходил и ко мне, предлагая купить по дешевке 1 килограмм гвоздей и початую банку белой краски. Я отказался, и он молча ушел. Зеленые очки в толстой оправе подчеркивали какую-то презрительную горечь в его опухшей физиономии, неуемную, но уже дряблую дерзость.